Глава 18. Well, I know. Встречаются как-то ангелы Эдема и космодесантник, а первые говорят: «Лежачих не бьем!» Монах прошел в ангар. Длинный коридор встретил все тем же постылым запахом, и он прошел вперед. Пришло время расследований. Подойдя к одному из кораблей, он заглянул внутрь. Ничего необычного. Металлический вытянутый корпус корабля смотрел вперед, словно готовый в любой момент сорваться. Его внимание привлекла эмблема Сяо-нянь-нянь. Красивая роспись иероглифов устремлялась вверх, а белые края надежно приклеены к корпусу. Тогда он заметил один едва отодвинутый слой и, аккуратно зацепившись, потянул тонкий лист вниз. Механический слой отстранился, отрывание листа эхом отозвалось по помещению, и наклейка содралась. Зрачки мгновенно сузились. Не может быть! Эмблема Гонджой переливалась отблеском света. Гонджой — группировка корсаров при правительстве. Будучи своего рода пиратами, они грабили судно на благо государства, захватывали чужие космолеты и приносили дань обратно. Тогда он заметил еще кое-что. Краешек снова торчал, и монах потянул его во второй раз. На этот раз там значилась эмблема Суаноу. Принявшись царапать эмблему, он обнаружил за ней еще одну и еще одну, и каждая из них принадлежала разным организациям. Так кто же они были на самом деле? Эксцентричный монах вскинул голову кверху в раздумьях. На потолке проходила толстая полоса прозрачного стекла, за которым виднелось простирающееся над ними небо. Внезапно кое-что привлекло его внимание. Разве они не должны были пролетать рукав Риано? Почему они в созвездии Шаанянь? Эксцентричный монах забил координаты в браслет, и действительно, ему показалось созвездие Шаанянь. Единственным возможным вариантом, при котором так могло быть, это если окна в других отсеках покрыты паеточным экраном и демонстрируют другую картину. Но зачем? Куда они летят на самом деле? Тогда он попытался позвонить Вонгу, но ничего не вышло, связь здесь не работала. Эксцентричный монах нажал на браслет, и огромная голограмма высветилась перед ним, демонстрируя модель местоположения. Проведя от одной звезды к другой, он прокладывал маршрут, чтобы понять, куда они направляются. «Господин монах!» — послышался голос. Эксцентричный монах замер, выключив голограмму. «Что же вы тут забыли?» «А, я знал, что так будет». Эксцентричный монах медленно повернулся. Рядом с Мара Юэ стоял Чэнь Рэн, и шепотом он спросил. «Ты что творишь?» Эксцентричный монах посмотрел на Чэнь Рэн. В нем прокатилось странное, доселе неизведанное чувство, как будто огромная волна вот-вот его настигнет, а ему сказали, что ее точно не будет. И вот она приближается, чтобы все сломать, и ты стоишь в глубокой печали. Нечто вонзилось в шею, но не успел он вытянуть это или даже осознать, как чужая рука вцепилась в волосы и приложила головой о металл. Рука, направленная в его челюсть, проскользнула мимо, и он ударил его снова. Один из парней подскочил к нему и заехал по скуле, но его удар коленом был пропущен. Увернулся вовремя, атакуя снова. Рот наполнился привкусом крови, когда он получил удар в челюсть, и он почти рассмеялся. Его смех выскользнул ударом по ребрам, по голове, как давно он не ощущал вкуса хорошей драки. Один из парней был отброшен в стену. Сражаясь со вторым, он получил несколько ударов в ребра и по ноге, прежде чем смог ответить, ударяя в лицо и по колену, заставляя второго согнуться. Заехав несколько раз второму по ребрам, он направился к третьему. Слух прорезал болезненные стоны и ругательства, когда он направился к третьему, но был остановлен первым. Оправившись от удара в стену, тот наполнился яростью и принялся усиленно наносить удары, заставляя его отступать. Но у него отсутствовал инстинкт самосохранения. Он не нуждался в защите. Получая удары снова и снова, он наносил удары в ответ, коленом по ребрам, заезжая по лицу и голове. Они атаковали друг друга снова и снова, пока сам не был отброшен к стене. Сильный удар пришелся по затылку, и болезненный стон прорвался сквозь губы. Но даже тогда он не был намерен сдаваться, сцепившись с первым. Схватив друг друга за воротник, они продолжали бесконтрольно наносить удары, пока не послышался голос. «Вырубай его!» Он уже собирается занести руку для удара, когда мельком видит, что выходит Чэньрэн. Мужчина подходит к нему и бьет кулаком, пролетая мимо, и сразу же ударяет ногой по колену. Монах едва успевает отпрянуть, но часть все же задевает, и, крутанувшись на месте, нога подкашивается. Он едва успевает увернуться от нового удара и наотмашь бьет рукой вперед, цепляясь пальцами за волосы и резко поднимает вверх, заставляя сесть. Но Чэньрэн не сдается и хватается за руки, сдавливая кости. Сейчас было бы отличное время для трогательных слов. Но эксцентричный монах не был таким человеком. Вместо этого он ударил снова. Чэньрэн хватает его за колено и сильно дергает. Не удержавшись, монах валится на земь, и Чэньрэн пинает его снова, заставляя перекатиться. После чего садится на бедра и хватает чужие запястья, скрещивая их за спиной. Кости ноют и болят, но что самое страшное, монах понимает, что живым ему отсюда не выбраться. Лучше бы дома сидел, в самом деле. Ах да! Держа запястье в одной руке, Чэньрэн хватает пальцами его за волосы на затылке и бьет о пол. Лоб прошивает громадной и обжигающей болью, резко перетекающей в ноющую, и Чэньрэн бьет снова. Монах брыкается ногами, но тот сидит так плотно, что черта с два тут можно пошевелиться, и ловит еще один удар лбом. На этот раз, рвано вздыхая от боли и крови, стекающей на глаза. «Чэньрэн, ты ебаный! Добивай!» Монах не успевает сказать «придурок». Вместо этого лоб в четвертый раз рассекает пол, и руки ослабевают, истекая сознанием. Монах безвольно лежит. Боль прорезала сознание, и он открыл глаза. Голова болела так, будто ее прорезали насквозь. Правый глаз плохо видел, и он протер пальцами, ощущая подушечками что-то засохшее. Потерев глаз, стало немного лучше, и, простонав от малейшего движения, эксцентричный монах поднялся. Он увидел тонкий свет посреди помещения. Слабый отблеск падал по краям комнаты, и он оглянулся по сторонам. Его засунули в небольшую клетку, окруженную густой тьмой, и только свеча, тлеющая посередине, отбрасывала светлую тень, обнажая длинную сеть лабиринта. Клетка внутри клетки. Прикольно. Монах взял свечу с пола и подошел к одной из сторон. Отблеск просочился сквозь прутья, подсвечивая еще больше темноты. Конца и края не видно. Прямо как лабиринт. Странно. На столь продвинутом корабле есть что-то настолько старое, как решетка. В древних веках они активно использовались, но с приходом защитной технологии поколения Б от прутьев отказались. Но здесь они будто специально закупились. На самом деле, монах не мог отделаться от мысли, что это своего рода загадка, которую ему предстоит решить. Приложив руку к прутьям, он посмотрел в черное пространство. Им овладело странное чувство. Не то, чтобы он много испытывал ощущений или разбирался в них, но это было что-то между тем, словно кто-то дергает его нервы. Раз, два, три, четыре. Играет на струнах, растягивает и снова дергает. Вот как это ощущалось. Это было настолько отвратительно, словно непостижимый страх, который он испытывал лишь однажды. Монах прикрыл глаза, пытаясь успокоиться. Что с ним? Почему руки дрожат? Что с этим чертовым телом? Монах вцепился в железный прутень и склонил голову. Пряди волос упали на лицо, и он приоткрыл рот, рвано дыша. Ощущения сгущались мрачной и густой тучей, терзали горло и забивали легкие. Плохо, плохо, плохо. Все будет плохо, плохо, плохо. Чэньрэн умрет. Обязательно умрет. Он должен умереть. «Почему он не умрет?» Монах треснул себя по голове. На секунду это выгнало мысль из головы, но затем она вернулась под другим лицом. «А ты? Ты слишком хорош, чтобы умереть?» «Нет, я...» «Не оправдывайся. Ты так плох, чтобы даже просто умирать». «Отвали!» «Тебе-то дорога только одна». «Отвали!» «В самое сердце ксианов. Хрясь!» Резкая боль прокатилась по голове, и лоб заныл. Тяжело дыша, Он цеплялся мокрыми руками за прутья, и каждое дыхание выскальзывало с каплями пота на коже. Голос пропал. Он его выбил. Хрясь! Монах приложился снова, просто чтобы наверняка. И в тот момент он подумал. Становится легче. Хрясь! Дыхание выравнивается. Хрясь! Хрясь! Руки перестают дрожать. Хрясь! Что-то запеклось на лбу, и он протянул руку, чтобы увидеть кровь. Дыхание слегка дрожало, но странное ощущение наконец прошло. Он больше не чувствовал себя плохо, только голова страшно гудела. Слава небесам! Хоть что-то в этой жизни еще может помочь. В то же время он уловил что-то мятное, пролившееся на сердце. Это было так сладко и так больно, словно он порезался пальцем, которым всегда мечтал. Невзирая на стыд и неловкость, он сделал это и ощутил себя самым ничтожным, замечательным и свободным человеком. А, так вот как ощущается страх. Чем больше он тут находился, тем больше ему казалось, что стены должны вот-вот сузиться, либо они уже это делают. Голова теплела с каждой секундой, сердце учащалось, и внезапно ему пришла в голову одна мысль. Минуточку. Все строение корабля напоминает страх клаустрофоба. Звучит так, будто его строил человек по определенной схеме и со своим характером. Но зачем? Затем он вспомнил кое-что еще. «Я не помню, как мы разбились. Почему я не помню? Это правда было настолько болезненно, или же...» Пазлы стали понемногу складываться. Если хорошо подумать, то все строение корабля и все происходящее влияет на психику, на нервную систему. Если брать клаустрофобию в физиологическом плане, то в такой ситуации вегетативная нервная система получает сигналы, которые включают режим «бей» или «беги». В результате в кровь поступает много адреналина, который способствует увеличению частоты дыхания и пульса, а также готовит организм к экстремальной физической активности. Также изменяется и кровообращение. Кровь перенаправляется от ненужных в данный момент органов, пищеварительный тракт, железы внутренней секреции и активно поступает в мышцы. При этом мозг игнорирует любую информацию, которая не связана с опасностью. Если ты слишком занят опасностью, ты не будешь думать о том, что что-то не в порядке. Верно? Ведь ты на пределе. Монах двинул свечой, освещая пространство, и чернота в его глазах преобразовалась в то, что он всеми силами пытался забыть. Блядство! Не может быть! Этого просто не может быть! Но чем дольше он об этом думал, тем больше все сходилось. Клаустрофобия, влюбленность Чэньрэн, лабиринт, как для подопытных крыс, и мощнейший корабль. Это корабль Цзя Даньли, гениального ученого Федерации.